Глава 11. Сгрузив на землю пулеметы, разворачиваются машины наемников. Отделались, так сказать, малой кровью. Прочего оружия мы у них не забрали. Как уж там с ними нефтяник потом станет разбираться, не наша печаль. Не стали друг друга стрелять и взрывать, уже хорошо. Да, наймов бы мы положили, но и всем остальным могло бы прилететь весьма основательно. Противник серьезный и просто так свою жизнь бы не отдал. Хрен с ними, пусть уходят. Князю скажи, мол, разобрались. Пусть Никодимыч присылает своих людей вот в это место. Ставлю отметку на карте. Мы туда-сюда мотаться не станем. Времени и так мало. А я... «В смысле? Я хочу за Вальку отомстить. Ильич, ты не спорю в своем праве, но вот разыскник из тебя не самый хороший, как и вояка, уж не обессудь. Обещаю, когда чего-то конкретное нароем дам знать, а там уж сам и решай. Смотри, ты обещал. Беглец попросту не болтает». Это всем известно. Добро. Он встает. И это, ты уж не держи зла. Ладно, заметано. А вот УАЗ он нам оставил. И бочку с бензином. Тоже, между прочим, очень даже нехилый подарочек отломился. За ночь ребята смонтировали на нем один из трофейных пулеметов. Старый, но вполне рабочий, ДШКМ. Так что огневая мощь нашего каравана ощутимо возросла. «Значит так», — озадачиваю своих ребят. «Демонтировать заряды, сворачиваемся. Новое место назначения вот здесь». И на карте появляется отметка. Караван двинулся в путь уже через 3 часа. «Вот тут», — кивает проводник, — «в тех кустах он лежал. Оттуда все и видел». Он – это уцелевший свидетель, одноногий Мишка Воротников. Это место кто-нибудь осматривал? Конечно. Мы хотели тела найти, яму раскапывали. И никого отыскать так и не удалось. Понятно. Еще смотрели где-нибудь? Ну, по улице прошлись, гильзы стрельные нашли. Ну и так, по мелочи всякое. Капитально не рылись, смысл? Тут никто и ничего прятать бы не стал. Угу. Стандартная методика поисков. Всегда, как правило, дающие хоть какие-то зацепки. Всегда. Но не в данном случае. Почему? Что, злодеи в раз поглупели? Нет. Все гораздо проще. Предположим, прочешут тут все частым гребнем. Найдут и изымут гильзы, следы всякие. И что? Ни о какой пуле гильзотеки и речи быть не может. Все это давно в прошлом. Даже теоретически невозможно поставить на учет то колоссальное количество оружия, которое имеется на руках у населения. Это в былые времена можно было схлопотать нехилый срок за парочку проржавевших патронов. Ныне и КПВ на чьем-то багажнике может вызвать лишь зависть, живут же люди. А человек без оружия вызывает повсеместное удивление своей самоуверенностью. В то же болото ухнули и всевозможные картотеки отпечатков пальцев вместе со всеми прочими учетами. Нет, кое-что пробуют восстанавливать. И не всегда безуспешно. Вон, говорят, в Нижнем Новгороде вообще все поставлено серьезно. Туда даже для обмена опытом народ катается и очень положительно оценивают тамошние порядки. Так то Нижний. А мы сейчас где? То-то же. Закон тайга. Прокурор, ну, тоже где-то рядом ревет. Так что некому тут следы искать. Не осталось почти никого из тех, кто это умел бы делать правильно. В смысле, следы ног-то они отыщут, да и пройти по ним смогут достаточно далеко. А вот следы пальцев рук. Повсеместное распространение всяких там солдат удачи, да и просто бандюков, послужило лишь к существенному упрощению местного законодательства, там, где оно вообще существовало. Поймали на разбое? Все просто. Петля. Или стенка. Это если народ спешит. И никаких тебе адвокатов и уполномоченных по правам человека. Я уж молчу о всяческих правозащитниках. Эти в одночасье повывились как класс. Есть права жертвы, которая не смогла или не успела себя защитить самостоятельно. И досвидос. Никого, даже и в принципе, не чешут и не волнуют права преступника. Убил, ограбил, отвечай. И каким было твое детство, неинтересно никому. Это не пресловутый суд Линча, хотя кое-что похожее есть и тут. Чем крупнее княжество, тем более сложным в нем является законодательство. Но расстрелять или повесить человека без суда можно лишь в нескольких конкретно оговоренных случаях. Убийство, разбой, грабеж, изнасилование и работорговля. Как правило, этим перечнем все и ограничено. Все прочее решает суд. А княжеский или общинный – это уж как карта ляжет. Так что любой бандюган озабочен прежде всего тем, как бы побыстрее с места преступления слинять. Отбежал на пяток верст. Иди доказывай, что это я тут был. Нет у них времени или желания следы заметать. Ноги надобно поскорее уносить. Тогда спрашивается, а чего же я, собственно, хочу тут отыскать? Да... «Есть у меня мысли». «Вот тут его Лёшка была», — указывает на место проводник. «Мы бинт окровавленный сыскали здесь». Осматриваюсь. «Ну, надо полагать, вон та яма и есть бывшая братская могила. А судя по сохранившимся следам раскопок, в ней поковырялись изрядно». «Вопрос. А кому и, главное, зачем надобно выкапывать тела своих жертв? Куда они могут привести и на что указать? Где их похоронили? Река рядышком. Но почему не сразу в воду? Ведь логично же. Унесет неведомо куда и концы в воду. Нет. Закопали именно здесь. Почему? Берег реки тут крутоват и не просматривается из кустов. Ага. Поле боя неведомые злодеюки осмотрели тщательно. Здесь я вполне доверяю проводнику. Он как раз в спасательном отряде был и данную деревеньку прошел собственными ножками не единожды. Если он говорит об этом вполне уверенно, то, стало быть, так оно и есть. Нападавшие подобрали все. Даже ножей на месте боя не отыскалось. И кто-то будет меня уверять в том, что они зевнули человека? При том, что никто им не мешал сначала пересчитать всех сопровождающих, а уж потом и начинать стрельбу. В резкое массовое отупение бандитов не верю ни единой секунды. Примем за аксиому. Они видели уцелевшего. И именно для единственного зрителя разыграли всю эту комедию. Зачем? Ну... Вспоминая недавнее бадание с нефтепромышленником, еще раз убеждаюсь, что цели у нападавших были вполне конкретные. Они хотели подставить нас, и это им вполне удалось. Это первая цель. Первая? Да, ибо я уверен, что имелась и вторая, но уже не столь очевидная. Присядем и прикинем. Хорошо. Им удалось перевести стрелки на химиков. Допустим, что князь бы на нас конкретно набычился. Такое вполне возможно, кстати. Как много времени это могло продолжаться? Месяца 2-3. А потом к нему приступят не только местные торгаши и всяческие заболевшие. Своё фе может высказать и центральная власть. Не смертельно, разумеется, но от этого князю ничуть приятнее не станет. Стало быть, за стол переговоров сесть все же придется. И это еще месяц как минимум. Там-то все и прояснится. Итого, 3-4 месяца нападавшие гарантированы от нашего здесь появления. Хорошо, примем это как данность. И для чего им это надобно? Что они могут успеть за это время сотворить? Все нападения, если здраво рассудить, указывает на карту озеров, теоретически могут направляться из одного-двух мест. И эти места располагаются вот тут. Крутоярск. Карандаш особисто указывает именно сюда. Ибо если принять, что трофеи вывозят именно в сторону бывшего Наукограда, можно объяснить очень многое. То, что никто не видел караванов с награбленным добром. Они исчезают в городе. Здесь никто не живет, официально во всяком случае. Нет и ничьих блокпостов. Географически точки нападения приблизительно равно удалены от Крутоярска. И в этом тоже есть своя логика. Все намечавшиеся к восстановлению объекты расположены не так-то уж и далеко от него. Естественно, они же всегда были связаны с городскими предприятиями и институтами. И на них работали. А обозы огибают мертвый город по большой дуге. То есть, если кого-то не пугает прогулка по небезопасным развалинам, то у него будет ощутимая фора по времени. Пока еще этот караван до места поворота доползет. На груз, перевозимый автотранспортом, нападение не зафиксировано. Верно. Машина проделает этот путь, пусть и по кругу, значительно быстрее конной повозки. Даже пройдя по отравленным местам, шансов успеть на перехват почти не имеется. Ну, не факт вообще-то, но нападений на грузовики и впрямь не было. Какая-то мысль так и свербит у меня в голове. Что-то рядом. Но что? Они утопили мертвецов. Зачем? Предположим, спасательный отряд успел непостижимо быстро. Что он не должен был отыскать? Следы боя? Вот они. Наверняка и в яме что-то осталось. Одежка окровавленная, еще что-нибудь. И что это могло дать спасателям? Да нифига это не давало. Слова уцелевшего нашли бы свое подтверждение. Народ окрысился бы на Старопетровск. И все? Воля ваша, но что-то здесь не срастается. Допустим, что потерпевшая сторона не сразу поверила в нападение именно химиков. Могло такое быть? Очень даже запросто. Мы обычно настолько далеко от города не заходим. Да и нет у нас в этих краях никаких интересов. Это, разумеется, для непосвященных. Их нет. Хорошо. Допустим, князь не поверил. Что его может убедить? Труп химика в полном боевом снаряжении? Ого. Это через месяц-то после нападения. И никто это тело не обглодал еще. Ну да. Специально следователя ожидали. Не катит. Ладно, с другой стороны зайдем. Что тут хотели спрятать? И от кого? Не от Никодимыча. Его людям явно было бы не до тщательного осмотра места происшествия. Здесь, если кто позабыл, дикое поле, не княжеская земля. Нет, расслабляться ныне вообще нигде не стоит. Но уж в диком-то поле это совсем из ума надобно выжить. Тут и по нужде-то народ в одиночку старается не ходить. Прямо как в пресловутом анекдоте про чукотский туалет. Одна рука всегда с оружием на изготовку. Им вполне хватило бы и показаний уцелевшего ватажника. Опять же, я пока все это чисто умозрительно представить могу. Свидетеля-то Зонов властям показывать не стал. Так что ни о каком тщательном осмотре данного места к княжескими безопасниками речи вообще не было. И с этой стороны предосторожность нападавших оказалась лишней. Ой ли! Смотри, Коля! Присаживаюсь на корточки. Поляна у нас тут вся травою поросла, так? Ну, соглашается особист. Есть такое дело. Там, где братскую могилу копали, однородность травяного покрытия нарушена, так? Естественно, пожимает плечами он. Копали же. Ага. А вокруг? В смысле? А в том самом. Приглядываясь к окружающей обстановке, а попутно вспоминая кое-какие эпизоды из прошлого, обнаруживаю некие признаки, свидетельствующие, что чьи-то шаловливые ручки покопались не только в районе братской могилы. Ну ладно. В могиле хоронили тела убитых ватажников. Потом спасательный отряд шуровал. Оттого там и нарушен дерн, да и прочих следов хватает. С этим понятно. Да и давность этих следов уже вполне достаточная. Вот трава там и успела заново отрасти. С этим понятно. А вот за каким, скажите, хреном надо было вон тот бугор раскапывать? Для могилы? Так ямка получилась не слишком большая. Да и логики в этом никакой нет. Проще тела в реку сбросить. А вон тот холмик вообще заново подсыпали. Там и трава какими-то клочьями растет. Не успела еще вымахать. Странно, да? На первый взгляд. Особенно, когда смотрит человек обычный, ранее всевозможными гадостями не особо занимавшийся. У него и логика нормального человека. С этой точки зрения не на все подробности внимания обращаешь. «Иди-ка на это место!» Тяну Николая за рукав. «Нет!» «На холмик не залезай, позади него становись!» Особист послушно передвигается на указанное место. «Так?» «Ага. И посмотри на бывшую могилу. Что видно?» «Ну, яму вижу». «Ничего взгляду не мешает?» «Нет. Куст вон там, но он куцый какой-то». «А почему?» «В смысле?» «Почему куст такой? Не посмотрел?» «А надо?» Сплёвываю. «Нет, парень-то он не глупый в своем ремесле. А всему прочему надо бы научить. А пухну я эдак-то, со всеми по полям да лесам бегаючи. Уже не надо. И без тебя посмотрели. Часть веток там срезана, самых толстых. Вопрос, зачем?» Он чешет за ухом. «Ну...» Ту же могилу этот одноногий ими потом забрасывал. Закапывать-то ему трудно было. Ну, положим, до этого куста ему тоже было топать не слишком близко. Там и поближе есть. Но, допустим. Чем он их резал? Так у него же лопата имелась. Помню, он про это говорил. На дороге, мол, валялась, он и подобрал. Только ветки эти, они не срублены. Спилили их. Там и следы характерные остались. Что-то я лопат, совмещенных с пилой, не припоминаю. Может, ты такие гибриды где-нибудь встречал? Напряги память-то. Нет, ему такие изделия тоже не попадались. Спил на ветках относительно давний. Дерево уже успело потемнеть. То есть пилой тут работали точно не вчера. И кому вдруг это понадобилось? «Ушли все с поляны!» Присаживаясь на корточки. Автомат отложен в сторону. Сейчас он ни к чему. На моей памяти были случаи, когда сапер ухитрялся срывать растяжку стволом собственного оружия. Я не ожидаю тут такой подлянки, но привычка намертво въелась в подкорку. С шорохом под углом в 30 градусов входит в землю щуп. «Почему не прямо?» Так все по той же привычке, чтобы не нажать ненароком на взрыватель. И поэтому медленно и под косым углом. Так больше шансов не инициировать мину. Чисто. Здесь чисто. А в сторонке? Скрижетнул по металлу щуп. И замерла моя рука. И кто-то еще будет считать меня параноиком? Думаем. С этой стороны поражать некого. Если я прав в расчетах, заряд поставлен на братскую могилу. Точнее, на тех, кто придет ее раскапывать. А раз так, то и осколки в основном пойдут в ту сторону. А руки-то все помнят. Осторожными движениями расчищаю землю. И что тут у нас? Большая металлическая коробка. Вернее, 5-литровая консервная банка. Помню я такие. В них на складах топленое масло хранили. Ну и вообще. Сейчас тут, разумеется, содержимое насквозь несъедобное. В большую банку вставлена еще одна, чуток поменьше. Смещена к задней стенке. Той, которая смотрит в мою сторону. Не ошибся я. Это приятно сознавать. И вот уже данная емкость заполнена взрывчаткой. Светло-желтый порошок. Амматол? Похоже. А вот готовых осколков у народа не нашлось. Пришлось заниматься отсебятиной. В промежуток между стенками банок засыпали стреляные гильзы и всякий металлический хлам. Даже гнутых ржавых гвоздей добавили. Надо думать, надергали их прямо в брошенных домах. А что же вы хотите? Времена изобилия, когда доморощенные террористы могли заряжать бомбы болтами и гайками, канули в лету. Ибо гаечки и болтики в наше суровое время вещи весьма ценные. Равно как и гвозди с саморезами. Тоже, между прочим, дефицит. Вот и сыпанули, что нашли. Однако почти 4 кило одной только взрывчатки. Здорово, кто-то разозлился. Отсюда до ямы 20 метров. Та еще коса получилась бы. Осмотрев и ощупав мину, выясняю некоторые любопытные подробности. Собирал ее не профи. Хоть и не совсем лопух. Нормального детонатора у мужика не нашлось. Пришлось обматывать детонирующим шнуром тротиловую шашку, которую он и запихал внутрь основного заряда. То есть дядя понимал, что сам по себе детонирующий шнур бомбу не заведет, и придумал вот такой промежуточный детонатор. Правда, шашку он для этой цели выбрал слишком большую, и вдвое меньшей хватило бы с лихвой. Стало быть, правильно рассчитывать заряды он не умеет. Уже плюс. Лукаво не мудрствуя, неведомый злодей не стал огород городить и с линией подрыва. Протянул тот же самый детонирующий шнур от бывшей могилы. Более 20 метров, между прочим. Или он настолько нежадный, или попросту никак иначе не умеет. Меня точно жаба уже 3 задушила бы. Ибо от ямы уходили еще 2 такие же подрывные линии. И тоже из детонирующего шнура. Он там склад, что ли, обворовал? А вместо взрывателей злодей присобачил обычную гранату РГД-5. Уложил на дно ямы, пресловутым детонирующим шнуром обмотав. Вытащил предохранительную чеку и прижал спусковой рычаг обломанной веткой. То есть просто так лежать граната может еще достаточно долго, пока ветка не сгниет до состояния трухи. Любой же гробокопатель имел шанс на то, что оная веточка, будучи ненароком задетой при раскопках, приведет в действие ловушку. И аля-улю. К тому моменту, когда все заряды были обезврежены, а место проверено самым тщательным образом, уже начало темнеть. И ни о каких поисках не могло идти и речи. Ребята, прошерстив сверху донизу несколько домов, выбрали наиболее подходящее для ночлега. Впрочем, это не моя печаль. У нас есть кому заниматься подобными вопросами. «Смотри, Коля!» – киваю особисту на тяжелые банки зарядов. «Только для того, чтобы организовать здесь подобную ловушку, злодеюки потратили не менее 2 суток». Тот вопросительно поднимает бровь. «Да ладно! Кое-кто на моих глазах похожие штуки куда быстрее проворачивал». «Так кто я? Прости, но у меня за спиной 10 лет непрерывного злодейства. Набил, так сказать, руку. А здесь дилетант работал, ты уж мне поверь. С чего бы это? А вот, смотри. Присаживаюсь на корточки и поднимаю с пола бухту детонирующего шнура. Чтоб ты знал, по нынешним временам это дефицит. И не слабый. И настолько расточительно его расходовать, качаю головой. Впрочем, могу допустить, что у них попросту нет нормальных взрывателей. Николай кивает. Это вполне вероятный вариант. Роем дальше. Как они шнур укладывали? В смысле? Закапывали, естественно. Но как? Воткнули лопату на полштыка, чуть вбок наклонили, вот и ямка. Туда шнур и затрамбовали. Потом лопату долой, землю сдвинуть. А чё, нормально и быстро? Ого. Только вот след от такой операции остается. Он же вопросами маскировки ни разу не озаботился. Даже не притоптал. И если внимательно посмотреть... Но не у всех же такие зоркие глаза. Здесь не в зоркости дело. Увидел один след, и дальше ясно, что искать. Шаблон – смерть сапера. Более того, я бы, как опытный изверг, непременно под эту линию где-нибудь ту же самую гранату подпихнул, да шнуром бы рычаг прижал. Но в данном варианте прокладки подрывной линии такого фокуса не сотворить. Так что самоучка работал. Где-то что-то почитал или посмотрел, и вот вам спец. Для сельской местности, может, и покатит, но уж точно не в данном случае. Нет у мужика фантазии. Особист фыркает. Да уж, насмотрелся я на ваш полет мыслей. Это ж каким извращенным умом надобно обладать, чтобы из минометной мины штурмовую ручную гранату соорудить. Так работает же. Если хочешь знать, то ручная граната Новицкого так и вовсе... 2 кило веса имела. А это, на секундочку, Первая мировая война вообще. Так что мы тут не первые. Во-во, поднимает он палец. И все-то у вас так. А вообще, по итогам разговора выходило невесело. Ловушку ставили конкретно на нас. Ну, положим, не лично на меня. До такой степени я еще не возгордился, чтобы считать себя немерено жуткой и важной персоной, а покушения устраивают именно на таких, а на неких абстрактных химиков, которые неминуемо придут, чтобы расследовать все на месте. Почему? Да просто все. Свидетели, и я еще больше в этом уверился, проглядели намеренно, специально для него разыграв жуткую сцену с пленными. Надо полагать, наши противники не были совсем уж законченными идиотами. Представление получилось очень даже достоверным. Так что некий напряг во взаимоотношениях с местными властями нам был обеспечен. Другой вопрос, что непосредственно князь к этому совсем даже не рвался. Полагаю, что он и на тормозах бы все это спустил, если бы мог. Но хватило и Зонова, даже и с лихвой. Хорошо, напряг нам обеспечили. Что дальше? А дальше, и этого не могли не понимать устроители всего этого дела, неминуемо возникнет обоюдное желание как-то разрулить сложившуюся ситуацию. Уж переговоры-то провести как минимум. И в этот момент нам выкатит свидетеля. Что дальше? Рубь заста. Химики потребуют расследования. Лично. Без участия или хотя бы при нейтралитете княжеских безопасников. И князь, скорее всего, на это пойдет. И вот тут никаких тел в могиле не окажется. Их к тому времени уже рыбы обглодают. Ибо никакие совместные экспедиции к месту боя ранее, чем через пару-тройку месяцев, попросту будут немыслимы. Внезапно возникшая неприязнь за это время только-только начнет пригасать. И как только прибывшие расследователи начнут раскапывать могилу. Думаю, что после такого сюрприза дело вполне может дойти и до перестрелки, поскольку уцелевшие химики вполне резонно выкатят предъяву уже княжеским безопасникам. Словом, пошла писать губерния. Ранее, чем через годик, тут никто из нас точно не появится. С этим понятно. Вопрос в другом. Кому, а главное, зачем все это нужно? Кто может быть настолько заинтересован в том, чтобы нас отсюда убрать? Да и эти нераскрытые нападения, они тоже ведь преследовали какую-то цель. Точно не наживу. Ничего из похищенного груза так нигде и не всплыло. Никто даже и не пробовал продавать или каким-то иным образом сбывать награбленное. Да и сомневаюсь я, что некоторые агрегаты вообще можно каким-то образом реализовать. Разве что тем, кому они изначально и предназначались. Но и в этом направлении никто не дергался. Этот вариант проверили сразу же. До такой степени народ еще не охренел. «Смотри, Коля, не думаю, что за этим местом кто-то сейчас наблюдает. Сложно это, да и ни к чему. Наблюдатели могут спалить, да и отловить. То есть ты думаешь, что они тут все просто так бросили?» «Нет. Суммарно у могилы заложили порядка 20 кило только взрывчатки. Бабах выйдет знатный. Такое будет слышно на большом расстоянии. Вот тогда-то сюда и пожалуют». «Что ж», — пожимает плечами особист, — «взрывы — это по твоей части. А вот отследить этого визитера тут уж мы постараемся». Нападало основательно. Что говорить, я и от своих щедрот кое-чего добавил, да и для внешнего эффекта постарался. Так что если кто-то увидит ту самую полянку с братской могилой, будет сильно удивлен. И снова ждем. Теперь вся надежда на Витькиных учеников. А весь караван бесследно растворился в ближайшем лесу. Даже пищу готовим в стороне от основного лагеря, чтобы дым от костра не выдал местоположение основных сил. Понятное дело, что на попе ровно никто не сидит. Народ в поте лица шарашит по окрестностям. И уже кое-чего любопытного откопал. Особо долго ожидать не пришлось. Первый любопытный отыскался уже на третий день. И оказался дружинником с ближайшего блокпоста. И не просто дружинником. Товарищ проявил завидную осведомленность о произошедшем и попер прямо к пресловутой полянке. Там его и приняли. Встревать в проведение допроса я не стал. Пусть особисты сами разгребают эту кучу. У них свои слегка специфические методы дознания. Нетривиальный мордобой. Там голова у ребят соображает весьма неплохо и Бизонова. Да и наша зловещая репутация, она и сама по себе многого стоит, если правильно это блюдо подать. Они это умели. Данные о караванах передавал этот грустный перец. Николай заглядывает в блокнот. Понятное дело, он там не в одиночку трудился. Есть у него сотоварищи. Работают посменно, так что на блоке постоянно кто-то из них присутствует. И еще один фрагмент мозаики лег на свое место. Понятно, что сидящие на блоке дружинники весьма неплохо осведомлены об истинном характере груза. А уж про точку следования каравана и говорить нечего. Получается, что добыв данные о нужном грузе, народ передавал их заказчику. И пока караван двигался по окружной дороге напрямки, через закрытую от посещений зону у Крутоярска выдвигались нападавшие. Туда же, судя по всему, они и отходили после нападения. Только этим и можно объяснить тот факт, что никакие поиски и проверки на дорогах так ни к какому результату и не привели. Нападавшие попросту отсиживаются где-то внутри этого места. А что? Опытным или еще каким-то путем отыскали себе безопасное укрытие, там и заныкались. Надо полагать, что где-то там и складируется награбленное. Благо желающих лезть в разрушенный город, что-то вокруг не наблюдается. Правда, если верить единственному очевидцу произошедшего, место это все же не настолько чистое, раз кое-какие проявления его влияния все же заметны на мордах этих гавриков. Но в любом случае многое теперь прояснилось, и уже не надо искать крысу среди своих. Кстати, немалую роль в становлении всей этой системы оповещения сыграли те самые ухари из числа княжеских работников ручки и учета. Они-то и организовали внедрение большинства сообщников, отловленного особистами злодеюки, в ряды княжеских дружинников. Ведь именно их ведомство, обобщая всю поступившую от разных источников информацию, в конечном итоге и санкционировало принятие соискателя на ту или иную должность. У безопасников и своих забот хватало. Поголовными проверками всех желающих они заниматься попросту не могли. И если бы не жадность, толкнувшая он их деятелей еще и на сотрудничество с работорговцами. Понятно, что пойманный деятель всего не знал. Однако умением сложить не только 2 и 2, куда более сложные числа, озеровские подопечные всегда славились. Через 3 дня у него очередная встреча с заказчиками. Уходя сюда, он предупредил сменщика, что пошел на разведку. Тот сказал, что с нетерпением будет ждать результатов. И не он один. Что предлагаешь? Надо бы как-то выманить эту банду. Еще один караван? Да где его взять-то? Так и не надо ничего придумывать. Наш подойдет. Особист присаживается на край стола. Парни приволокли откуда-то остатки мебели. И моя комната теперь более-менее напоминает примитивный штаб. Во всяком случае, стол и несколько стульев тут имеются. На этом, правда, и все. Но хоть есть куда присесть и на чем бумаги разложить. Со слов нашего мастера хитрых дел, все можно обстряпать достаточно быстро. Мол, те самые химики, парни насквозь недоверчивые. И получив сведения о том, что кто-то решился их подставить, тотчас же возымели сильное желание с этим разобраться, причем лично. Вот и воспользовались для этой цели очередным караваном, то есть подрядились в его охрану, чтобы без помех попасть на место недавнего боя, попутно думая решить проблему с нападениями. Не всякий рискнет поднимать хвост на столь серьезных сопровождающих. И ожидаемо напоролись на фугас, после чего, не имея достаточной сил для дальнейшего выполнения задачи, окопались в том самом поселке, послав гонцов за подмогой. С любой точки зрения, они сейчас серьезной угрозы не представляют. Взять их можно будет достаточно легко, да и груз этот тоже весьма к месту будет. Блин, как кстати мы своих раненых домой отправили. Информация об этом наверняка уже расползлась. А на некоторое несовпадение по времени, надеюсь, никто особого внимания не обратит. Основной вопрос. Как теперь перевербовать этого соглядатая? А никак. Незачем, пожимает плечами Николай. Я ему побег устрою. В ходе допроса он много чего от меня услышал. Мы же все сильно на нервах были. Сам понимаешь, такие потери. Народа мало. Даже должную охрану организовать не можем. Надеюсь, он все же не лопух и не станет дожидаться подхода к нам подкреплений. Ведь тогда его рассказы станут известны и Никодимычу, А уж тот спуску не даст. И это верно. Мы, как это хорошо известно, в местные расклады не встреваем. А вот передать двурушника княжеским безопасникам – это завсегда. Пусть уж они там сами разбираются. И ведь разберутся же. Будешь Никодимыча оповещать? Нет, качает головой особист. Сам же видишь, у них там такое змеиное гнездо. Уйдет же инфа. Верно, уйдет. Теперь и я в этом не сомневаюсь. И вместо пары-тройки десятков любителей пощипать караваны, к нам пожалует пара сотен конкретных головорезов. Тех же наймов соблазнят. Или еще кого-нибудь. Было бы болото, а черти напрыгают. И это, мнется Николай, киллера твоего несостоявшегося я тоже выпущу. Пусть вместе бегут. Расставаясь с Зоновым, этого самого неудачника я ему, разумеется, не отдал. Была идея его Никодимычу передать, но когда? Еще и народ на конвоирование отвлекать. По уму так его гораздо проще где-нибудь под кустом закопать. На 3 смертных приговора он давно уже заработал. А нафиг он тебе? Сболтнет еще что-нибудь. А что он может сболтнуть? Кроме своей клетки так и не видел ничего, продолжает настаивать особист. А вот про наши контры с Зоновым знает и непременно расскажет. То есть неведомым бандюганам выпадает нехилый такой козырь. У химиков явные нелады с местным князем. Зонов фигура крупная. По местным меркам так и вовсе. А раз так, то мести со стороны княжеских дружинников можно уже и не опасаться. Во всяком случае, на помощь нам они не пойдут. Ну, это бандиты так думать будут. Да и пускай. Что ж, забирай болезного. Заодно он и про собственный допрос поведает. Вообще всякие сомнения отпадут. Так жестко тут никто более не работает, только мы. Ежели этот разведчик-неудачник еще и наемного киллера притащит с собой, вообще все сомнения отпадут. Этот твой ухарь в здешних краях персона известная. И поверить в то, что его кто-то вербанул, до такой степени легковерности тут никто еще не дошел. Однако каков Николай хитрюга? Достойный, так сказать, ученик своего шефа. До подобной комбинации я, пожалуй, и вовсе никогда не додумался бы. Так уж получилось, что очередной часовой, который должен был сменить караул у импровизированного узилища, малость подзадержался. А тут еще и в кустах что-то зашелестело. Этот пост вообще-то не только арестованных охранял. Поблизости еще и несколько телег с каким-то грузом располагались. По уму надо бы двоих. Но где их взять? Узники, кстати, об этом знали. Караульные не особо стеснялись арестованных. Их судьба, в принципе, была уже всем понятна. До ближайшей рощи и все. Не далее, как вчера, сменный часовой как раз и выразил недоумение тем фактом, что эта парочка еще не кормит могильных червей. «Да не переживай», — флегматично ответствовал ему товарищ. «День-два и закопаем. С первым так давно уже все ясно. Ну и второму недолго осталось. Так что всерьез арестованных особо и не воспринимали. Будущие покойники. Вот и отлучился часовой к кустам. «Слышь, паря!» Тотчас же встрепенулся дремавший был Митька. «Когти рвать надо бна!» «А как? Дверь-то на запоре!» «А крыша на что? Прогнила давно! Я вчера еще дырку срисовал! Ты только подсади!» «А там уж я и тебя наверх вытяну!» Возня. Арестанты отчаянно пробуют забраться наверх. Наблюдая всю эту сцену на экране монитора, Николай сплевывает. «Блин, Надо было им туда чурбак какой-нибудь закатить, типа для посидеть. Не залезут ведь. Трогаю его за плечо. Смотри, один какой-то, похоже, забрался. Видимость неважная. Подсветку для ночника мы организовать не смогли. Ну, с сомнением произносит особист. Похоже на то. Кое-как, помогая друг другу, парочка все же выбралась наружу. И бывший дружинник тотчас же наладился к ближайшей телеге. Мол, что там такого лежит? Но тут же был одернут своим товарищем. Тот, лукаво не мудрствуя, попросту заехал любопытному в ухо, после чего поволок его к спасительным кустам. «И что они там делают?» Допрашивающий с сомнением оглядел собеседника. «Так сначала они могилу копали, большую, вон даже Митьку припахали было. Правда, потом их старшой приковылял, разорался, его и сызнова в каморку пихнули». «Приковылял?» «Так раненый он, с костылем всюду шлындает». «А как его поранили и кто?» «Про то не знаю», — развел руками бывший дружинник. «Но в городе он еще очень даже резво скакал. Митя это он и повязал, в одну харю, между прочим». Сидевший у стола мужик в черной куртке поднял голову. До сей поры он просто слушал собеседника, никак не проявляя эмоций. Но тут заинтересовался. «За что повязал?» «Так, про то у него самого спрашивать надобно. И не любит он на эту тему гутарить. Но, как я из обмолвок понял, этого старшого химиков кто-то Митяю заказал. А он опростоволосился, ну и...» «Ладно, про то я у него самолично расспрошу. А ты давай про караван этот расскажи». «Ну...» — бывший дружинник почесал в затылке. «Телег я с десяток видел, но вроде их там больше должно быть. Спрятали они их хитро. Стены у домов и сараев проломили, да туда и затолкали. Снаружи особо и не разглядеть. Думаю, они и на других улицах так же сделали. Но там глянуть не удалось. Коней угнали куда-то. Я их не видел». «Схватили тебя как?» «Дык, к этой, ну, к могиле пошел, а там засада. Выскочили из кустов двое ухарей, да вместо здрасти прикладом под дых. Я и ископытился. Сейчас уже понимаю, не надо было туда идти». «Отчего так?» «Полегло их там изрядно. Вот они и окрысились на всех, кто в этом направлении топает. Типа, а не ты ли, милок, эту ловушку тут устроил?» «Что? Прям так и спрашивали?» — полюбопытствовал чернокурточник. «Ага, но тут в другорятих старшой влез. Хурду мою поворошил, на руки глянул. Нет, говорит, и это не сапер». «Эш ты, глазастый какой». «Ну, мне ихний особист». «Кто?» Соглядатый даже растерялся от того, каким тоном произнес эти слова допрашивающий. «Особист, ну, из особого отдела. Их там так и называют. Он меня и допрашивал». «И чего сказал этот особый?» «Мол, твое, говорит, счастье, не признал в тебе беглец сапера. А то бы, мол, прямо тут ты Богу душу бы и отдал». «Беглец? Точно он?» «Ну, так особист сказал». Отпустив соглядатая, мужик в черной куртке какое-то время сидел и о чем-то размышлял. Потом окликнул часового и потребовал привести Митяя. Переступив порог, киллер осмотрелся, кивнул, словно с чем-то соглашаясь, и, не дожидаясь приглашения, опустился на стул. Сел, попробовал стул на прочность и пододвинулся поближе к стене. Хозяин помещения молча следил за этими манипуляциями, ничем не выдавая своего отношения к вошедшему. «Ну, зачем звал?» «Ты Митяя Ошлый?» «С утра им был. От тебя как звать, величать, мил человек? Как-то криво выходит. Я перед тобою, вот он. А перед кем?» «Оборзел?» — спокойно поинтересовался чернокурточник. «Не, ничуть не испугавшись прозвучавших в голосе собеседника нот неудовольствия, произнес Митяй. «Я тебе, дядя, ничем не обязан вообще-то. Более того, за вами должок». «Это какой же?» «Да все тот. Человек я вашего с кичи вынул, а вынул, да к вам спроводил. А мог и вовсе в сторону свернуть. Хрен бы он там меня сыскал в лесу-то». Хозяин комнаты усмехнулся. «И как бы ты, интересно знать, в одиночку с той самой кичи вылез бы. Вы ж на пару с ним выбирались, друг друга подтягивали». «Ай, не один оттуда выход!» Увидев изумление на лице собеседника, киллер поспешил уточнить. «Один я бы и не полез вовсе. Мне проще было бы с главным химиком добазариться. А вот твой человек в таком раскладе однозначно бы пролетел». «Это интересно знать. Как бы ты с этими головорезами договаривался? Чего раньше-то не слинял?» Ушлый поморщился. «Да того и не случилось бы такого уговора. В силе они были. Здоровые и вооруженные до зубов. Какой им прок с кем-то вообще договариваться? Князя и то послали лесом. А сейчас, когда им каждый человек ценен, иной уже расклад». Чернокурточник внезапно развеселился. «И ты, стал быть, им мог нешутейную помощь оказать. Вот уж рассмешил. У тебя там сколько под ружьем стоит? Рота? И танк поди имеется». «Без нужды мне твой танк. Чай не дурак, чтоб свою башку под пули задаром подставлять. И помимо этого железа доводы есть». «Так поделись, в накладе не останешься». «Да прежде, Лёшки, ты бы обозвался. Не по правилам так, неведомо с кем говорить. Так дела не делаются». Мужик, недобро прищурившись, осмотрел наемника. Тот и ухом не повел. Усмехнувшись, хозяин комнаты стукнул кулаком по стене. Почти тотчас же на пороге нарисовался часовой. «Да, Павел Степанович». «Паленому скажи, пусть зайдет». «Сделаем». Киллер в раздумье почесал в затылке. Похоже, что последнее прозвище ему уже приходилось слышать. Через несколько минут в дверь шагнул здоровенный детина. При первом же взгляде на него становилось ясно. Свое прозвище он получил не просто так. Вся левая часть лица была обезображена страшными ожогами. Глаз, как ни странно, уцелел. «Звали, шеф?» «Этого знаешь?» — кивнул в сторону наемника чернокурточник. «Харя знакомая. Митяй ушлый. Мокрохой промышляет. Занималые, между прочим, бабки, а, Митяй? Набил уже, поди, мошну-то, живучий ты. Не ожидал более тебя увидеть. Думал, что давно уже пятки салом смазал. Чтобы раньше времени не окочуриться, в вашем ремесле долго не живут. До седых волос никто еще не дотянул. Так что, друг ситный, расклад не твой. Делись». «Я, между прочим, к вам сам пришел», — недовольно буркнул Митяй. «Никто силком за руку не тянул». Паленый вопросительно посмотрел на шефа. Тот кивнул, мол, все так и есть. «Ну, тогда у него точняк что-то за пазухой есть. Просто так этот хитрюг не пришел бы. Значит, учуял где-то выгоду. Да он сомневается, можно ли с нами дело иметь». Здоровяк почти мгновенно оказался около сидящего на стуле киллера. Затрещала куртка у того на груди. Абсолютно не напрягаясь, детина рывком приподнял опешившего от такой неожиданности наемника над стулом. «Слышь, родной, уж меня-то ты не первый день знаешь, так ведь?» Говорить ушлый не мог и только судорожно кивнул. «То-то!» — разжал пальцы паленый. Киллер рухнул на пол, и здоровяк наклонился к нему. «Уж за мое-то слово ты в курсе. Так вот, со Степанычем мы и вовсе со времен незапамятных. Так что думай, пока есть чем. Глава 12. Откуда и как они подойдут? Деревенька не бог весть какая здоровенная, и подходы тут достаточно удобные, на первый взгляд, разумеется. Ладно, дорогу отметаем как слишком очевидное направление. Любой случайный караван тормознут еще там, и времени на развертывание в боевые порядки у них уже не будет. От леса? Ожидаемо и уже по этой причине маловероятно. Нет, засаду-то они там точно устроят, это и к бабке не ходи. Ведь уцелевшие химики наверняка попробуют отступить именно к лесу. Там их и положат. Со стороны реки. Там склон. Не шибко, правда, крутой, но... Нет, не пойдут. А вот пулемет на том берегу я бы поставил. Уж больно там позиция неплохая. Что остается? Да не так-то уж и много. Слева нас прикрывает насыпь дороги, перебираться через которую под огнем тот еще геморрой. Тут не полезут. Во всяком случае, не главными силами. До леса справа 300 метров. Это расстояние тоже еще как-то надобно преодолеть. А учитывая всем известную отмороженность наших бойцов, можно не сомневаться, что стрелять они станут сразу же, как только первые нападающие выйдут на открытое место. И противник наверняка это учел. Про реку я уже говорил. Спина у нас с этой стороны тоже более-менее прикрыта. И остается только рощица спереди. Там и подходы от наших взглядов прикрыты. Да и пробежать надобно всего 150 метров. Вместе с Рафиком мы прикидываем самые разные варианты. Невозможно же учесть абсолютно все. Невозможно, но необходимо. Смотри, провожу я карандашом по карте. Нас идут грабить. Это основная цель. Стало быть, всяких фокусов, вроде минометного или артиллерийского огня, можно не ожидать. Иначе они тут весь товар переклашматят. А это им явно ни к чему. Гайнудинов согласно наклоняет голову. Возражений нет. Однако, если мы их существенно огорчим еще на подходах, они попросту уйдут в лес. Нет, сколько-то мы их тут положим, но основные сбегут. Надо дать им войти в деревню, предлагает он. Посты-то огонь откроют, но мало их. Постреляют и отойдут. Ты учитывай, что на том берегу наверняка пулемет поставят. По улицам уже так свободно не побегаешь. Надобно в стенах домов заранее проломы сделать да замаскировать, чтобы с той позиции они не просматривались бы. Сделаем, помечает он в блокноте. Из-за дороги стрелять не станут. Оттуда только крыши домов и видать. Со стороны леса тоже. Далековато для прицельного огня. Нет, парочка станкачей и оттуда может шороху навести. Но не думаю я, что они сразу обозначат невозможность отступления в ту сторону. Ведь это же моментом будет понятно. Ящик. И драться тогда народ станет со стервенением. А нафиг это нужно бандюкам? Паника – это всегда пожалуйста. А вот остервеневший противник, да засевший в домах, это уже совсем другой коленкор. Пораздумав, Рафик соглашается и с этим доводом. Но, поднимает он палец, ты предлагаешь их впустить в деревню, так я тебя понимаю? Совершенно верно. Собеседник прикусывает губу. И сдать им первую линию обороны. И тут ты тоже прав. Однако мы разом потеряем преимущество, которое нам дают эти позиции. Ровно так же подумает и противник. И у них не будет более никаких причин, чтобы осторожничать и далее. Враг сбит со своих позиций, в беспорядке отступает. Надо усилить натиск, так? Ну, это риск. Большой риск. А вот уж фиг. В подобном деле, окромя риска, существует еще и точный расчет. И пошла работа. Надо мной часто подшучивают. Отчего в карманах разгрузки я таскаю всякие странные штуки. Ну, не совсем в разгрузке, правда. Я как-то больше предпочитаю старый добрый, еще корпусовский РПС. Там весь вес больше приходится на пояс. На груди почти ничего и нет. Но странных штук и правда там хватает. Гвозди, проволочки и тому подобная хрень. А в воротнике привычно засунуто некоторое количество булавок. Со стороны глянуть, мужик кукухой поехал. Ну, пускай народ и далее так думает. Флаком в руки. Ага, барабан на шею, электричку навстречу и медаль на гроб. Так у нас шутили некоторые языкастые товарищи. Эх, и где они все сейчас? Год жизни отдал бы, не торгуясь, чтобы кто-то из них был бы в это время тут. Входим в дом, в то, что когда-то им было. Для жизни сие строение уже малопригодно. А вот для того, чтобы, скрывшись за стеной, пострелять в нашу сторону, очень даже подойдет. Итак, поставим себя на место возможного негодяя. Его действия. Попасть сюда он может двумя путями. Через дверь войти или в окно залезть. И то, и другое вполне возможно. Стало быть, для того, чтобы устроить ему бяку, надо бы номинировать оба входа. Так? А вот и не факт. Предположим, что сработает что-то одно. Придет ли сюда еще кто-нибудь? Возможно. А вот то, что он при этом пойдет другим путем, дабы сработал второй заряд, маловероятно. Может пойти тут, а может и по уже протаренной дорожке полезть. Вполне возможно, что и вовсе стороною обойдет. Как это было в одном рассказе, никто не полезет во двор с лающей собакой. Ну, между собакой и миной разница-таки имеется. Мина, она страшнее. Причем намного. И лезть в дом, где только что вынесло взрывом пол стены, желающих, я думаю, будет мало. Так что ставим один заряд. У меня вообще-то их тоже не грузовик. Где ставим и что? Запихать под полупрогнившие доски под окном очень даже соблазнительно. Если злодей именно на это место и встанет или присядет. А он вполне возможно и просто из-за стены будет выглядывать и под окном устраиваться не будет. И что? Впустую вся работа? Сейчас. Дураков знаете где ищите? Во-во. Вот и гвозди в ход пошли. Забиваю старый потемневший гвоздь 70-ку в подпотолочную балку. Для этой цели я даже молоток с собой прихватил. Хотя обычно пользуюсь рукояткой ножа. Но тут не дальний выход. Могу и что-то потяжелее с собой прихватить. А на гвоздь подвешивается кусок проржавевшей водопроводной трубы. Для использования по прямому назначению она давно уже непригодна. Но для моих целей в самый раз подойдет. Тротила для подобной самоделки жалко. Поэтому я снаряжаю такие штуки шнайдеритом. Смесью аммиачной селитры с тротилом. Задачи обвалить потолок у меня нет. А вот осколков такой заряд обеспечит достаточное количество. Впрочем, взрыв на подпотолочной балке может, в принципе, и вниз кое-что упасть. Взрыватель – стандартный МУФ, модернизированный упрощенный взрыватель, применяемый в большом количестве противопехотных мин и ловушек. А вот механизм инициации – тут уже всякие хитрости в ход пошли. Стандартную чеку долой. А вместо нее встает та самая булавка из воротника. Почему? Да потому что она тоньше и куда как легче из гнезда выскакивает. И усилие на ее извлечение куда как меньше обычного. Кончик булавки, правда, чуток в сторону загнут. Не надобно мне в данном случае уж слишком легкого выскальзывания. Далее из кармана достается настоящее сокровище – мононить. Когда-то в далеком прошлом аксессуар швейного производства. Ею делались незаметные швы на всякой красивой одежке. В Впрочем, мы-то еще и в те благословенные времена ниточку эту не по назначению использовали. Доска пола прогибается. Обхватываем ее петелькой, со стороны и вовсе хрен заметишь. А вот поперек двери, как это рекомендуется делать по наставлению, я ничего натягивать не стал. Мало ли. А вдруг среди бандюков имеются люди с опытом? Не входя в помещение, рукою вдоль косяка проведет, пощупает. Если что и жахнет, так его самого больше глушанет. Нет, нам подобные звуковые эффекты ни к чему. Летать, надеюсь, там никто не обучен еще. Все ножками по земле ходят. Вот досочки-то у нас и поработают. Сведя несколько лучей в одну точку, связываю нитки и кидаю конец на булавку-чеку. Резонный вопрос. А как я сам-то не подорвусь? Так нет же дураков по полу ходить. Для этой цели имеется относительно прочная широкая доска, которая сейчас опирается на подоконник. По ней и перемещаюсь. На пол не ступаем и лучей растяжек не задеваем. Но на всякий неприятный случай в отверстие для предохранительной чеки вставлена еще одна булавка, уже с другой стороны. Благо диаметр его вполне это позволяет. Стандартная чека толще. Выскочит первая булавка. Мало ли по какой причине. Вторая останется на месте, и взрыва не произойдет. Закончили? Придирчиво осматриваю место установки. Никакие гвозди, проволочки и всякие странные штуки сами по себе в закрытые помещения не попадают, говорил в свое время наш инструктор. И ежели вы что-то такое там усмотрели, пять раз подумайте, откуда оно там взялось. Упало сверху? Откуда и почему? От чего-то отвалилось? От чего и по какой причине? Нет понятного объяснения. Значит, есть все основания подозревать бяку. Нет, я ничего на месте не оставил. Заряд висит вверху, и со стороны двери его та самая подпотолочная балка и закрывает. Более того, сверху свисают клочья старых обоев, которыми когда-то обклеивали потолок. Они тоже неплохо маскируют мину. На полу чисто, не в смысле неизбежного мусора, разумеется, а в том ключе, что я ничего не обронил. Лучи растяжки в полумраке практически незаметны. Я и сам-то их с трудом различаю. Вылезаем наружу, аккуратно вытаскиваем доску, еще пригодится, и, укрывшись за стеной, осторожно вытягиваем проволочку, на другом конце которой находится вторая булавка-предохранитель. Есть. Вот она. Сматываем проволочку и прячем все это добро в карман. Все, в этот дом я теперь никому не рекомендую заходить. Из своих, разумеется. На всех прочих мои рекомендации не распространяются. Топаем дальше. Особо выдающихся, в плане возможностей и вредности для нас, позиций пока нет. А минировать все подряд глупо и неэффективно. Как только на минах ляжет первая волна атакующих, остальные мигом поймут, что тут все как-то неправильно, и отойдут назад, или как минимум закрепятся на уже достигнутых рубежах, и затеют перестрелку уже отсюда. А нам это надобно? Одно дело, когда кто-то там, в каком-то темном углу грабанулся. Его и не видно особо-то ниоткуда. Чай не 6-дюймовый снаряд бабахнет же. И совсем другой расклад, когда лягут все первые ряды. Это здорово напугает остальных. И поэтому пусть они по открытым местам под пулями побегают. А вот в эту ямку мы подарочек присобачим, да. Ну, раскорячился поперек ямки какой-то сучок. Что с того-то? Ветер сбросил или еще какая-то случайность? Это ж не обструганная доска все-таки. Такие штуки свободно повсюду лежать могут. А вот тот факт, что одним из концов сучок фиксирует чеку, со стороны и не видать. Спрыгнет кто-нибудь от вражеской пули, уходя в эту самую ямку, да чеку-то и сдернет. В этой канавке болезного песочком заодно и присыплет. Ага, вот и местечко подходящее нашлось. Справа дом когда-то был. Теперь одна стена и осталась всего. Но крепкая, долго еще простоит. Видать, клали тогда, когда о перестройках там всяких никто и во сне-то не слыхивал. А вот непонятное строение напротив, оно, как ни странно, вполне презентабельный вид имеет. Залезаем на чердак, и вскоре на уцелевшем подоконнике появляется явно чуждый для этого места предмет – обрубок бревна. Основательный такой пенек. Я, покуда наверх его затащил, трижды проклял всех неведомых бандюганов вместе с их приснами. Но затащил-таки. Теперь его издалека видать. А то, что поставил кое-как, ну, стоит же, не падает. Чего вам еще-то надобно? Ну, а вся прочая машинерия, она и вовсе ниоткуда почти и не просматривается. Словом, пополнять запасы мне пришлось еще трижды. Зато театр будущих военных действий я теперь знал на зубок. Но это еще полдела. Ориентир 3. Покосившаяся крыша на 10 часов. Наш отрядный снайпер, специально для всякого злодейства мне в помощь и отряженный, присматривается к указанному месту. Вижу крышу. На 2 пальца левее, в слуховом окне чердака. Что видишь? Полен какой-то. Только это в какую ж печку его пихать собирались? Толстый дюжи, да? А то. Пули его уронить сможешь? Стрелок фыркает. С 150 метров, да в такую мишень, вообще не проблема. Не в смысле попасть. Пуля свалит его? Как закреплено поленце-то? Просто на торце стоит. Ну, сейчас-то там еще и веревочка предохранительная позади протянута, мало ли что. Но я потом ее уберу. Тогда не вопрос, шатнем. Ага, тогда ориентир 7. Павел Степанович обошел вокруг машины, постучал ногою о колесо. Опершись на него, ухватился за борт кузова и, подтянувшись, заглянул внутрь. Спрыгнул на землю, отряхнул руки. «Но ты прямо монстр какой-то! Где взял-то?» «А тебе не пофиг ли?» – пожал плечами Митяй. «Где взял, там больше нет. А это вот стоит. Что скажешь, зазря я денег просил?» Чернокурточник только руками развел. «Тот ничего не скажу. Оно того стоит. А с горючкой как?» Ушлый махнул рукой. «В том углу. 10 канистр стоит. Понимаю, что этому прожоре хватит не особо надолго, но теперь это уже проблем не моя». Стоявший рядышком Паленый коротко хохотнул. «Да это уж ты задал нам задачку. Ладно, не впервой. Решим. А ты, как я понимаю, теперь уж точно отсюда свалить решил, раз такие вещи продаешь. Но в город теперь мне соваться резону нет. Зонов мужик злопамятный, да и княжеские волки житья точно не дадут. Прав ты, завязывать пора. Наши парни тебя проводят до блока. Там попутку какую-нибудь поймаешь, предложил атаман. Ходят же там обозы во все стороны. Нет, покачал головой киллер и поправил висящий за спиной автомат. Оружие входило в полученную плату. Я и сам потихоньку дойду. Один человек внимание привлекает меньше. Вопросы ко мне есть? Нет, отрицательно мотнул головой чернокурточник. Ты товар сдал, я рассчитался. Чего еще-то? «Тады все!» – кивнул ушлый. «Бывайте теперь!» Несколько шагов, и за его спиной сомкнулись кусты. «Отпустишь его?» – Паленый посмотрел на старшего. «Золото он с нас поимел!» «Пусть идет!» – махнул рукой Степаныч. «Почему, как думаешь, он от сопровождения отказался?» «Ну, да хрен его ведает!» «Он тут ведь давно промышлял, так?» «Лет 5, не меньше. И плату хорошую брал». «И где все это добро лежит?» «Не в городе. Он ведь и сам сказал, что туда теперь ему хода нет». «Ага», — кивнул Паленый. «Так это он к ухоронке отправился, стало быть». «К ней. Вот за ним следом наши тихонечко и пойдут. При чужих людях рядом он бы туда ни в жизнь не намылился. А так...» Бандит молча покивал, соглашаясь с мыслями атамана. И впрямь, все логично и правильно. Тогда, во время допроса, киллер выставил некоторые условия. Он имеет на продажу товар, который может оказаться очень и очень полезным. Для кого угодно. Хоть для химиков, хоть для бандитов. Химикам после понесенных потерь позарез надобно иметь серьезный аргумент для собственной же безопасности. Не помешает такая штука и любой банде. При нужде можно всерьез пободаться даже и с княжескими дружинниками. Словом, вещь в хозяйстве необходимая. «Да что там у тебя прикопано-то?» – спросил атаман. «Армейский грузовик. Трехоска. С двуствольной пушкой в кузове. Не самотяп. Заводская продукция еще». «Иди ты. И снаряды есть?» 8 ящиков. Я только один открывал, проверял. В упаковке все, как положено». «И где же ты такую хреновину оторвал?» «А тебе не пофиг?» Расчет производился 2 частями. Часть платы Митей получил тотчас же на месте. В том числе и оружие, которое придирчиво проверил, пару раз выстрелил. Перебрал все патроны и пяток отложил в сторону. «Не пойдет». Повеселев, закинул автомат за спину. «Вдвоем пойдем. Ты раз тут самый главный, да он...» Кивнул он в сторону старого знакомца. «Следом, чтобы никто не шел. Замечу же». «Пустыми. Как понимаешь, мы ведь тоже не пойдем». «Это понятно», усмехнулся наемник. «Ради бога, хоть пулемет за собой на веревочке катите. До места доходим. Паленый пусть вторую часть платы положит, где скажу. На обратном пути подберу. Товар предъявляю, вы проверяете. Если все довольны, расходимся. Как уж вы его оттуда вытаскивать станете, проблема не моя, лады?» Чернокурточник кивнул и протянул руку. Договорились. Указанное место оказалось в сутках хода. Старый, давно заброшенный карьер, где когда-то добывали песок. Все ценное отсюда давным-давно повывезли, еще до войны. Порезали на металл немногочисленные брошенные механизмы. Уцелела лишь железобетонная эстакада, с которой в прошлом грузили песок. Машина подъезжала снизу, а сверху бульдозер сдвигал кучу песка. Просто и понятно. И вот под это самое сооружение и повел покупателей киллер. Как выяснилось, сыпавшийся за долгое время с боков песок образовал внизу закрытое со всех сторон помещение. С боков куча слежавшегося песка, а вход прикрывался деревянным щитом, который уже тоже врос в землю от времени. Митьке пришлось не только помахать припрятанной снаружи лопатой, разбрасывая песок, которым был засыпан щит, но и проломить пару досок, чтобы проникнуть внутрь. Судя по обстановке, данное помещение кто-то использовал уже достаточно давно. Стены от осыпания были укреплены плетнем и теми же досками. Имелись и стеллажи, на которых при внимательном осмотре тоже нашлось кое-что полезное. Но главная ценность – грузовик со спаренной зениткой казалась вполне исправной и работоспособной. Оставалось дело за малым – раскопать окончательно вход и завести машину. Не факт, что это выйдет сделать сразу, но игра стоила свеч. Впрочем, это уже были вполне решаемые вопросы. И уже на следующий день вокруг грузовика закипела работа. Двигатель, как и ожидалось, сразу завести не удалось. Аккумулятор, тот вообще конкретно умер и никакой реанимации уже не подлежал. Ничего. Пришедшие люди притащили с собою все необходимое на замену. И, подбадривая друг друга всевозможными напутствиями, народ дружно полез в машину. Заодно разобрали и пушку. Чинить ее, слава богу, не требовалось, а вот почистить и смазать обязательно. Вскрыли ящики с боезапасом, набили ленты, провернули и опробовали механизмы орудия. Да и вообще весь автомобиль осмотрели самым внимательным образом. В укрытии нашлись канистры с маслом и кое-какие прочие полезности. Атаман спешил. Постоянно появляясь то здесь, то там, он непрерывно подгонял людей. Идеального технического состояния пока не требовалось, лишь бы машина до нужного места дошла. А там, потом будем лоск наводить. И вот наступил момент, когда проснувшийся двигатель, выбросив из выхлопной трубы черное облако, заревел во всю мощь. «Готово!» Скрежетнули, проворачиваясь шестерни, и грузовик, сминая на своем пути кусты, впервые за долгое время выбрался из своего укрытия. Сделав круг по бывшему карьеру, водитель остановил машину около эстакады. «Ну как?» – поинтересовался Степаныч, вытирая руки пучком высохшей травы. «Ехать может», – неопределенно ответил сидевший за рулем бандит. «Тормоза бы посмотреть». «Чай не на гонке собираемся. Сойдет», – отмахнулся главарь. «Эй, кто там пушкой занимался? Вперед!» Ну, вот тут ничего экстраординарного не произошло. Изделие завода «Серп и молот» в очередной раз доказало, что его создатели в работе толк знали. Короткая очередь из четырех снарядов разнесла в клочья импровизированную мишень, кучу упавших когда-то деревьев, которые поставили на попа, прислонив к покосившемуся от времени столбу. Аж щепки во все стороны полетели. «Даже и пристреливать не надобно!» — крякнул худощавый бандит, свесившись с кресла наводчика. «Видать, прежний хозяин еще когда на эту тему подумал?» «С какой дистанции можешь цель накрыть?» — осведомился атаман. «Дык, это, смотря какая цель, в дом так и с версты попаду. Не первым, разумеется, снарядом, но по кирпичку разберу, не сомневайся. А вот если по одиночному стрелку лупить...» «Не дофига ли чести по одному человеку из такой хреновины садить? Чем-нибудь поменьше обойдемся. Эй, завязываем тут. Собирайте манатки, снаряды погрузить. Все прочее и потом утащить можно». Ничего этого, разумеется, Митяй не знал. Нет, он, конечно, понимал, что за пару часов грузовик не оживить. Но, по большому счету, ему на это было наплевать. Имелись и куда как более важные задачи. Например, та самая парочка, что упорно висела у него на хвосте. Особым человеколюбием и доверчивостью киллер давно уже не страдал. И поэтому двоих соглядатаев за спиной воспринял с пониманием. Он и сам бы так поступил в иное время. Он понимал, что эти двое интересуются далеко не тем золотом, которое он уносил с собой. Вся его заначка – это да. Так что до определенного момента можно пока ничего не опасаться. Глядишь, даже и помогут при случае. Ну, руку на спуске, разумеется, не подадут. Но всякое же ведь может быть. Так что и на ночлег он остановился без особой боязни. Чувствовал, прикроют. Пока, во всяком случае. А вот ближе к полудню следующего дня стал петлять. Пока не очень явно, так чтобы идущие следом не почувствовали бы в его передвижениях желание сбросить хвост. Могут ведь и не оценить. Пусть лучше думают, что он... чисто по укоренившейся издавна привычке, проверяется на подходе к ухоронке. Ибо так оно, в принципе, и обстояло. Тайник действительно был уже недалеко. И желание убедиться, что никто сзади не топает, выглядело вполне естественным. Преследователи это поняли и даже слегка подотстали, чтобы успокоить будущую жертву. А ушлый вилял далеко не просто так. Поселок был давно заброшен, ибо лежал в стороне от дороги, и ничего полезного тут уже давно не осталось. Все повывезли. Уцелело лишь несколько домов, да длинное здание какого-то промышленного назначения. Какой-то цех. Вот туда-то и отправился киллер, убедившись в отсутствии провожающих.